Затем последовала скучная для Квиллера процедура подписания бумаг, принятия решений, улаживания проблем. Затем поверенный произнес: «Один мой клиент поручил мне от его имени обратиться к тебе с просьбой. Помнишь мистера и миссис Лэдфилд, которые заплатили $300 за билет на благотворительный вечер здесь, в амбаре? Коко позаботился о том, чтобы этого вечера никто не забыл». «Не напоминай», — попросил Квилл. «С тех пор я стараюсь не допускать любопытствующих в мое скромное обиталище. Не волнуйся, просьба Лэдфилдов никак не потревожит Коко. У них, видишь ли, племянник Калифорнии, и он собирается поступать в колледж, изучать архитектуру. Он говорит, что слава этого амбара достигла архитектурных кругов западного побережья». «Вот как?» В глазах Квиллера мелькнул интерес. «Племянник Лэдфилдов просит позволения сделать несколько набросков интерьера для своего портфолио. Как тебе известно, многие архитекторы считают, что ты сотворил здесь с пространством настоящее чудо. Это не я. Это работа талантливого дизайнера по имени Деннис Гафф, которому не хватило рекомендаций, чтобы называться архитектором». «Ты мне никогда не рассказывал, Квилл? И где он сейчас?» «Там же, где и все прочие герои колонки о великих ушедших. Что ж, племянник твоего клиента может прийти и сделать наброски. При условии, конечно, что он отнесется с должным уважением к работе покойного дизайнера. До сих пор мне не приходилось видеть ни одной удачной фотографии этих интерьеров. Интересно будет взглянуть, какими они предстанут на рисунках. Я благодарю тебя от имени моего клиента. Я позабочусь о том, чтобы ты получил рисунки. Кстати, если тебе интересно взглянуть на молодого человека, миссис Лэдфилд дала мне вырезку из газеты с его фотографией. Вот тут он снят на горных лыжах, занимается горнолыжным спортом». Квиллер взглянул на снимок парня. Атлетическое телосложение, лыжный костюм и вязаная шапочка, волосы до плеч. «Придется ему подстричься, когда станет архитектором», — заметил Квиллер. «Может, да, а может и нет», — возразил Барт. «Ты бывал в Калифорнии в последнее время?» «Они обсудили дела фонда К. Куко все это время сидел на столе и внимательно за ними наблюдал».